тот вечер Марлоу вошла в хижину без стука, на чем Джейкон и Фейт настаивали уже давно, и обрадовалась при виде Фейт, когда взяла себе кусок мясного пирога и присоединилась к ней на кухне, где они обе принялись за еду. «Не наедайтесь. Сегодня ведь праздник, так что там будет много лавочек», — сказал Джейкон, появляясь из спальни, где переодевался после работы. Фейт мысленно выругалась. Она совсем забыла о ежегодных выступлениях на площади, небольшом развлечении перед балом на открытом воздухе в честь осеннего равноденствия, который проводился в конце недели. Это стало их с Джейконом традицией. Ей нравились спектакли, и он это знал. Но в этом году она, сама того не ведая, уже вписалась в другое мероприятие, куда менее приятное. Фейт бросила на Марлоу умоляющий взгляд, но, увидев ее лицо, поняла, что подруга не представляет, как помочь. «Я совсем забыла и не очень хорошо себя чувствую. Может, вы, ребята, сходите без меня?» — жалобно сказала она, не в силах придумать более убедительное оправдание. Марлоу, понимающе кивнула, пытаясь помочь, но Джейкон нахмурился. «Прежде тебя это не останавливало», — с укором заметил он. Фейт напрягала мозг, но не могла ничего придумать. Он не купится на плохое самочувствие, поэтому пришлось выдавить слабую улыбку. «Ты прав. Думаю, я могла бы сходить ненадолго». Джейкон успокоился, и Марлоу скрыла беспокойство за широкой улыбкой. «Только пойду переоденусь», — сказала Фейт. В спальне она снова выругалась, начав раздеваться. «Нужно придумать оправдание, чтобы уйти пораньше. А пока...» Она натянула костюм для сражений и ботинки, прежде чем выбрать темно-бордовое платье и надеть его поверх кожаных штанов. Она выглядела слегка полноватой, но не настолько, чтобы Джейкон заметил, особенно если накинуть поверх черный плащ. Дверь спальни со скрипом отворилась, и она подпрыгнула, но тут же расслабилась, увидев в проеме голову Марлоу. «Что будешь делать?» — прошептала она. «Мне нужно уйти пораньше», — Фейт задрала платье, показывая костюм. Марлоу одобрительно улыбнулась. «Можешь уговорить его уйти сейчас? Мне нужна минутка, чтобы спрятать остальные вещи». Девушка кивнула. «Удачи!» — прошептала она, закрывая за собой дверь. Фейт услышала голоса на кухне, когда зашла в ванную, чтобы убрать волосы назад, и лишь надеялась, что Джейкон ничего не подумает о таком странном выборе прически. Обычно она зачесывала все волосы назад, только когда шла на тренировку или в особенно жаркие дни. Когда дверь со щелчком закрылась, извещая об их уходе, она накинула плащ и, не теряя ни секунды, собрала остальные боевые принадлежности. Накинув капюшон, Фейт неторопливо шагала по улицам, непривычно многолюдным из-за выступлений, так что пришлось лавировать и протискиваться между небольшими толпами на пути. Она спрятала снаряжение для боя под плащом, но никто не обращал на нее внимания. Выбрав длинный маршрут по закоулку, на котором, как она знала, будет тихо, Фейт нырнула в Вороний переулок, предварительно убедившись, что вокруг никого нет. Там она нашла старый выброшенный ящик и спрятала под него свои вещи, положив сверху еще парочку для пущей убедительности, хотя не ожидала, что кто-нибудь забредет сюда, довольная своей идеей. Она ушла тем же путем и влилась в толпу на главной улице, направляющуюся на мероприятие. Когда она добралась до площади, там было полно народу. Сцену установили на другом конце, и дети сидели к ней как можно ближе, в то время как взрослые стояли позади, плотно прижавшись друг к другу. Она не представляла, как найти друзей, и ругала себя за то, что не подумала об этом. Но тут в голову пришла идея, и Фейт метнулась за угол. Она никогда не пыталась забраться на крышу в платье, но ведь под ним был костюм. Поэтому, задрав юбки до пояса, поднялась обычным способом. А потом легла на живот и посмотрела вниз, стараясь оставаться незамеченной. Это было их укрытие, и ей не хотелось выдавать такое удачное место. Она недолго разглядывала людей, прежде чем заметила знакомых блондинку и брюнета, почти у края толпы, с напитками в руках. Запомнив место расположения, она быстро спустилась вниз и поспешила протолкнуться к друзьям, весело приветствуя их и перекрикивая шумное сборище. «Мы боялись, что ты нас не найдешь, и Джейкон уже собирался возвращаться за тобой», — сказала Марлоу. «У меня свои методы», — Фейт одарила их улыбкой. И Джейкон машинально посмотрел вверх за их спины, словно заметил ее, все еще наблюдавшую за ними. «Почему я всегда в тебе сомневаюсь?» — он покачал головой, отпивая из стакана. Марлоу протянула стакан и ей. «Это вино», — предостерегающе сказала она, чтобы убедиться, что подруга не выпьет слишком много перед предстоящим делом. Фейт благодарно кивнула и взяла стакан, но не стала пить. Освещавшие площадь фонари погасли. Толпа зашумела и обратилась к сцене. Фейт посмотрела на часы. «У нее хватит времени насладиться хотя бы одним выступлением». Занавес поднялся, и на сцене рядом с клавесином появилась дама, одетая в великолепное бальное платье. Толпа восторженно загудела, и даже Фейт вытаращила глаза, когда женщина слегка поклонилась и села перед прекрасным инструментом. От зазвучавшей мелодии у Фейт замерло сердце. Мир вокруг исчез, а затем женщина начала петь, и приятный трепет потряс ее до глубины души. Это была история о духах, их появлении и предназначении. И хотя Фейт прежде не верила в подобные сказки, но впитывала каждое слово и восхищалась изящным поэтичным слогом. Пальцы дамы двигались так легко и мягко, что мелодия возносила к звездам и за их пределы, пока темп продолжал нарастать. Тело раскачивалось в такт каждой ноте, как волны во время шторма, пока женщина изливала в песне всю душу. Затем мелодия замедлилась, и Фейт могла поклясться, что дама посмотрела прямо на нее, когда пропела финальный куплет. «Наследница душ восстанет снова», держа их судьбы в своих ладонях, с золотыми кольцами и волей разума. Она спасет жизни людей. Внезапные громкие возгласы вывели Фейт из транса. Она посмотрела на Марлоу, которая ликовала и аплодировала вместе с остальными. Когда Фейт снова перевела взгляд на певицу, та уже отвешивала последний поклон и больше не смотрела в их сторону, когда покидала сцену. Фейт охватило странное тревожное чувство. Встряхнувшись, она потянулась за часами и поняла, что опоздает, если не уйдет прямо сейчас. Пока никто не видит, она опустошила стакан, чтобы казалось, будто она выпила все вино, а потом повернулась к друзьям. «Я правда неважно себя чувствую. Кажется, сегодня вино подействовало не так, как обычно», — сказала она, приняв измученный вид. Джейкон нахмурился. «Мы можем вернуться». «О, но я хочу остаться», — перебила Марлоу. «Никогда не была на таком празднике. Фейт будет в порядке, ведь правда?» Девушка повернулась к ней. Фейт подыграла. «Конечно, а вы, ребята, оставайтесь. Бессмысленно скучать дома всем вместе». «Наслаждайтесь выступлениями», — согласилась она. Джейкон лишь сильнее нахмурился. Она была уверена, что он хотел возразить, но при виде печального взгляда Марлоу сдался и вздохнул. «Ладно, что ж, тогда увидимся дома», — слегка неохотно произнес он. Фейт быстро обняла их обоих и выбралась из толпы. А потом поспешила в Вороний переулок и вскоре увидела Ферриса, как обычно, небрежно прислонившегося к стене. «Не слишком ли нарядный вид?» — заметил он. Она не стала утруждаться с ответом и начала скидывать ящики, чтобы добраться до спрятанных вещей. Не дожидаясь, отвернется ли Феррис, ведь она уже была одета, Фейт развязала на спине платье и позволила ему упасть. Феррис не дрогнул, но определенно был разочарован тем, что она не осталась стоять в нижнем белье посреди улицы. Ей не потребовалось много времени, чтобы подготовиться. Меч за спиной, капюшон и шарф, скрывающие лицо, полное перевоплощение в золотоглазую тень, под именем которой она стала известна. Фейт спрятала платье точно так же, как и другие вещи прежде. Затем, не теряя ни секунды, поскольку времени и так оставалось мало, они поспешили внутрь, не останавливаясь ни с кем рядом. Они появились в пещере как раз в тот момент, когда хозяин ямы объявил победителя предыдущего боя. Наверху у входа в яму Феррис забрал у Фейт плащ, как теперь было у них заведено, и когда объявили следующих бойцов, она спустилась и погрузилась в свое смертоносное спокойствие. И, выйдя на большой боевой ринг, уже была готова. Зевак, казалось, становилось больше с каждым ее боем, но она не позволяла себе отвлекаться на это. Когда ее противник появился, Фейт пришлось скрыть удивление. Он был намного худощавее обычных бойцов ямы и всего на пару-тройку сантиметров выше ее. И хотя для кого-то это могло бы стать облегчением, Фейт считала соперника самым опасным из всех, с кем ей приходилось столкнуться. Ее рост не послужит большим преимуществом в этом бою. И разумно предположить, что он может оказаться таким же быстрым. Но вот по силе она едва ли ему уступит, и этого было достаточно. Хозяин ямы объявил о начале боя, пока они пристально следили друг за другом. Как и ожидалось, он оказался быстрым. Фейт уклонилась от многих атак, но он был умен и начал предугадывать ее движение. Она сделала ложный выпад вправо, собираясь атаковать слева, но он предвидел это, и она почувствовала удар локтя в бок, выбивающий воздух из легких. Она отшатнулась и не успела даже прийти в себя, прежде чем он ударил ее ногой в живот. Она отлетела назад, сильно ударившись о землю. Боль пронзила живот, но она откатилась как раз в тот момент, когда он собирался опустить свой клинок, и вскочила на ноги. Впервые соперник не уступал ей в хитрости. Их клинки соединялись в серии пронзительных симфоний, пока они делали выпады вперед и отскакивали назад. Когда они встретились посередине, противник ударил клинком по ее клинку, отбросив Фейт назад. В следующее мгновение сталь сверкнула у нее перед глазами, и Фейт изогнулась, но недостаточно быстро, и почувствовала острую боль у плеча, там, где лезвие оставило свой кровавый след. Отступив, но не теряя бдительности, Фейт охнула. Она проигрывала. Постоянные победы сделали ее самодовольной и высокомерной. Пламя страсти превратилось в тлеющие угли. Неотесанные громилы не могли бросить ей настоящий вызов. Но осознание конца пробудило что-то внутри нее, и она обнаружила, что находится на краю его сознания, даже не прилагая усилий. Все было на виду, приглашая ее к просмотру, но она не могла нырнуть слишком глубоко, чтобы не отвлекаться от боя. Его движения пронеслись у нее перед глазами, и она уклонялась гораздо быстрее, чем когда-либо прежде, скользя, как дым, вокруг его стальных ударов. Это было так же легко, как дышать, когда она отдавалась инстинктам разума, двигаясь быстро и грациозно, избегая его ударов и нанося собственные, все же стараясь не уворачиваться слишком быстро, чтобы действия казались логичными. Хотя никто и так не догадался бы о ее тайном преимуществе. Она уже оставила несколько порезов, но только для того, чтобы взбудоражить толпу и удовлетворить жажду крови зевак. И не смогла скрыть радость в глазах, насмехаясь над ним по мере того, как росло его разочарование. Он отказался от какой бы то ни было стратегии ради серии ленивых непродуманных атак. И, наконец, заскучав, Фейт увернулась от последнего нападения и сбила его с ног ударом под колени, тут же оказавшись над ним, готовая вонзить свой клинок ему в грудь. Толпа взревела, когда мужчина под ней закипел от ярости. Этот взгляд был ей до жути знаком. Она отвесила несколько надменных поклонов, оставаясь в образе перед гуляками наверху, и с важным видом направилась к выходу, победоносно улыбаясь. Глава 32. Фейт ждала Ферриса в Вороньем переулке. Рука болела и слегка кровоточила, пока она осматривала рану, не представляя, как объяснить это Джейкону. Хорошо, что синяки, которые точно появятся на боках и ребрах, будет гораздо легче спрятать. Феррис тихо свистнул. «На мгновение мне показалось, что ты проиграешь». «Мне тоже», — проворчала она. «Но нет, ты все же справилась». Он протянул два мешочка с монетами, которые становились легче с каждой неделей. Но все равно сумма оставалась щедрой. Она схватила их и накинула плащ. «Как себя чувствуешь?» — спросил он. Фейт бросила на него беспристрастный взгляд, игнорируя глупый вопрос. «Мне нужно больше времени перед боем с Фейри. У меня не будет ни единого шанса, если я дам слабину. Еще две недели». Он открыл было рот, чтобы возразить, но выражение ее лица ясно давало понять, что бой либо переносится, либо отменяется вовсе, так что он просто кивнул. «Об этом уже все говорят. Вечер обещает быть насыщенным». Новость едва ли была обнадеживающей, так что Фейт сгребла платье и уже собралась уходить, когда Феррис схватил ее за руку. «Даже если проиграешь, мы все равно заработаем хорошие деньги. Не волнуйся об этом слишком сильно», — в качестве утешения добавил он и отпустил ее, только когда она слегка кивнула в знак благодарности. Слившись с тенями, Фейт направилась домой. Ожидая, что Марлоу и Джейкон все еще смотрят спектакли или пошли в дом у кузницы, Фейт распахнула дверь и застыла от потрясения при виде друзей, сидящих за кухонным столом. Она продолжала стоять, раскрыв рот, когда Джейкон поднялся на ноги. На его лице застыли гнев и разочарование. Марлоу встретила ее непонимающий взгляд и сморщилась от сожаления. «Прости, Фейт. Он чувствовал, что что-то не так, и мне пришлось рассказать», — быстро заговорила она, взглядом моля о прощении. Фейт перевела взгляд на Джейкона и с трудом сглотнула, готовясь к крику. «Как долго?» — тихо спросил он. Она предпочла бы, чтобы он на нее накричал, ведь тогда бы ей не пришлось смотреть на его убитое горем лицо. «Я, Джейкон, прости, нам нужны были деньги, и я... Я действительно хороша в этом!» Она запнулась, не в состоянии оправдать обман. Он горько рассмеялся, едва глядя на нее. «Не сомневаюсь, раз ты лгала мне так долго, как я думаю». Он бросил на Марлоу ледяной взгляд. «Вы обе». Девушка отшатнулась от этого замечания, и Фейт встала между ними. «Это на меня ты должен злиться, не на нее. Я заставила ее хранить секрет. Ведь ты бы никогда не позволил мне это сделать».